Анастасия. Дисциплина мыслей открывает человеку большие возможности. В состоянии медитации он может управлять недоступными в других состояниях, в том числе и состоянии бодрствования, механизмами своей многосложной энергетической конструкции. Естественно, что при правильном выполнении медитативной техники у него наблюдается духовный всплеск, озарение, развитие интуитивного знания, а также побочные эффекты такой работы: прилив сил, хорошее настроение, повышение творческого потенциала, что в свою очередь положительно сказывается на общем состоянии человека. Ригден. Безусловно, надо понимать все эти механизмы. Внимание в медитации как электрический ток в сети. Что ты к нему будешь подключать, то и будет работать. Поэтому важно удерживать концентрацию внимания на главных процессах, происходящих в медитации. Вообще человека, выполняющего духовную практику, можно образно сравнить с военным летчиком, выполняющим боевую задачу на сверхзвуковом истребителе. Вначале на земле пилот до автоматизма отрабатывает все действия на авиационном пилотажном тренажере, имитаторе полета в самолете. Это равносильно человеку, который только начал осваивать первичные этапы медитации, а именно процесс расслабления, отключения от посторонних мыслей, погружение в состояние медитации, первичные ощущения на уровне физического тела, например, тепла в области солнечного сплетения или легкого покалывания в районе чакранов, или движение энергии по рукам и так далее. Данный этап можно условно назвать первичным. От голого теоретического представления о медитации до приобретения первых практических навыков. Второй этап в освоении медитативных практик, образно говоря, сродни получению практического опыта пилота непосредственно в воздухе, когда он садится в боевую машину и тренируется в полете. Здесь к нему приходит понимание, что управлять самолетом в небе – это не совсем одно и то же, что выполнять те же упражнения на тренажере-имитаторе на земле. Существенная разница есть не в технике исполнения, а в ощущениях, понимании процесса полета, жизни в совершенно ином пространстве, небе. Подобно пилоту, медитирующий понимает существенную разницу между теоретическими знаниями и практическими. Когда он осуществляет ежедневную внутреннюю работу над собой, контроль над своим животным началом, человек начинает изменяться. Это главное, так как сама медитация – это всего лишь инструмент. Другими словами, в повседневной жизни – он начинает контролировать свои мысли, следить за их чистотой, отслеживать свои психологические реакции, не допускать негатив в сознание. Когда человек не контролирует свои мысли, у него виноваты все в его бедах и обидах. Он всех осуждает, многим недоволен, всех поучает, не следуя в жизни своим же поучениям и так далее. Но когда человек начинает заниматься собой, то он обращает внимание не на внешние, а на свои внутренние причины, почему именно так, а не иначе он воспринимает и реагирует на окружающий мир. Человек начинает понимать, почему поддается на эти внешние провокации и как нужно уводить внимание от множественных своих эгоцентричных желаний, обид, агрессии животного начала, как его переключать на переднюю сущность, глубинные чувства, исходящие от души, пребывать на духовной волне. Вот когда человек так самостоятельно занимается собой ежедневно, не давая поблажек своему животному началу, вот тогда и в медитациях у него открывается совершенно новый уровень восприятия. Он начинает понимать, что такое медитация, вникать в этот необычный для него процесс. Человек учится работать и пребывать в совершенно ином состоянии сознания, отличном от бодрствования и сна. То есть на практике ощущать эту разницу в состояниях сознания, понимать мир через глубинные чувства, интуитивное знание, которое не является продуктом логики. И, наконец, третий этап – это когда военный летчик выполняет в полете боевую задачу на сверхзвуковом истребителе. Он уже не думает о механизмах работы самолета, а просто их автоматически запускает. Он не думает о том необычном пространстве, в котором находится. Он уже живет этим пространством. Летчик чувствует каждое движение самолета, и внимание его сосредоточено на главном, на выполнении боевой задачи. Так и человек, серьезно занимающийся духовными практиками. На этом этапе он вводит в привычку контроль над своим животным началом, автоматически запускает механизм медитации четкими мысленными приказами и выполняет саму медитацию исключительно внутренними, глубинными чувствами, в отсутствии каких-либо мыслей. Механизм духовных практик при условии серьезной работы индивида над собой в повседневной жизни выводит человека на совершенно иной уровень восприятия, в том числе четвертого, пятого или шестого измерений с позиции наблюдателя от духовного начала. Он начинает познавать привычный мир материи, мир тонких энергий, причем исключительно глубинными чувствами, а не с помощью логики и материальных мыслей. Ведь мысли — это материальный продукт, не более того. А вот духовные, глубинные чувства — это совершенно иное качество восприятия, совершенно иной охват всеобъемлющих знаний, то, что люди называют просветлением. Анастасия, на той стороне обретаешь удивительную ясность и четкость понимания происходящих там процессов. Однако после медитации, когда пытаешься объяснить пережитое другим людям, понимаешь, что невозможно достоверно передать через привычные образы и ассоциации то, что ты чувствовал на той стороне. Благодаря этому ты осознаешь, что и в твоей повседневной жизни есть существенная разница между реальными процессами и игрой ума, теми ассоциациями, которыми оперирует логика с позиции материального восприятия мира. Да, когда все это начинаешь познавать на практике, соприкасаясь с настоящей реальностью, то зрело осознаешь, почему так важен каждый твой прожитый день, проведенный в духовной работе над собой. На какие мысли и дела ты ежедневно растрачиваешь силу своего внимания, ведь все имеет неизбежные последствия, в первую очередь, для твоей души и личности. Ригден, безусловно, это так. Животное начало убаюкивает личность различными иллюзиями, окутывая ее сознание густой, туманной пеленой материального бытия. Рассеять этот туман может только личный, духовный рост человека, когда он, благодаря приобретенному опыту, начинает понимать, что такое настоящая реальность. Образно процесс духовного роста человека, его самоконтроль и самосовершенствование можно сравнить с созданием условий для роста семени дерева, посаженного в землю. Семя, как часть некогда созревшего в атмосферной среде небе плода, есть условно душа, а земля — это есть внешние земные условия для души, то есть наши мысли и деяния в материальном мире. Какие мы создадим себе условия? Устроим ли засуху? Заморозим? Допустим, переувлажнение почвы? Или создадим нормальные условия для роста семени? Скажем так, для своего духовного развития. Таков и получим результат. Ведь если не следить за семенем, оно может погибнуть, и не будет дерева, и плодов от дерева. А если ухаживать за семенем, то оно имеет шанс прорасти из земли, прорваться в сферу воздуха, где уже будет испытывать воздействие совершенно иной среды, отличной от земли. Но при этом оно еще будет сохранять свои корни в земле, продолжая ощущать ее влияние, но уже не так, как раньше, а в новом своем качестве. Другими словами, при жизни человека в трехмерном измерении личность имеет возможность духовно развиться и достичь слияния с душой, а значит уйти в вечность. Конечно, семя, земля, дерево, небо, познание, развитие — это все слова из человеческих ассоциаций, поскольку, как ты верно заметила, на практике, когда человек реально начинает проникать и познавать иной мир, он понимает гораздо большее, чем можно выразить в словах. Так что медитация — это инструмент, с помощью которого включается в работу система, образно говоря, духовной навигации сложной конструкции человека. Это помогает скорректировать направление движения по курсу конечной цели – духовному освобождению, избежать различных отклонений на пути следования и добиться улучшения качества движения. А поскольку человек – это живая энергетическая конструкция, то вследствие использования столь выверенных инструментов происходит ее совершенствование благодаря духовному развитию самого оператора управления, личности.